Медведь по имени Круглый Живот пошел гулять в лес. И там повстречался ему олень. «Здравствуй, медведь Круглый Живот! Давай играть вместе!» – предложил олень. «Нет!» – отвечал ему медведь. «Я с оленями не играю, потому что я медведь, а медведь – это самый сильный зверь в лесу!» И пошел медведь своей дорогой. Идет он дальше, а навстречу ему зайчик. «Здравствуй, медведь Круглый Живот!» – сказал зайчик. «Давай играть вместе!» Маленький медведь рассмеялся. «Разве ты не знаешь? Ведь я медведь, а медведь – самый сильный зверь в лесу. А ты вон какой маленький! Куда ж мне с тобой играть?» И медведь пошел дальше, а зайчик остался стоять посреди дороги. Медведь идет и кричит: «Эй, звери, смотрите все! Идет медведь, самый сильный зверь в лесу!» Так и ходил медведь Круглый Живот по лесу и кричал. Он все думал, слышат его звери или нет. И вдруг плюх! Свалился медведь в глубокую яму. Свалился и сидит, выбраться не может. Беда, яма очень глубокая. Сидит медведь и кричит: «Эй, на помощь! На помощь! Звери, помогите мне!» Кричит он, а по дороге бежит зайчишка. «Если ты самый сильный зверь в лесу, так ты и сам можешь выбраться», – сказал зайчишка, услышав крики медведя. Опечалился медведь, а делать нечего. Сидит медведь и плачет, горючими слезами заливается. Увидел зайчишка эти горючие слезы и поскакал к оленю. «Беда», – говорит, – «медведь ты наш в яму свалился». Олень и зайчишка побежали к дедушке Бобру. «Надо ему помочь», — сказал бобёр. И все трое, дедушка Бобёр, олень и зайчишка, побежали со всех ног к яме, в которой сидел медведь, Круглый Живот. «Уф», — сказал тяжело отдуваясь бобёр, — «какой дальний путь! Эй, медведь, ты там живой?» «Живой», — отвечал медведь. Бобёр живо отыскал толстую палку, и все трое, бобёр, олень и зайчишка, принесли её к яме. Спустили палку в яму, и раз, два, три! Медведь быстро выбрался наружу. «Видишь, как хорошо, когда у тебя есть друзья», — сказал олень. «Да, ребята». С той поры медведь Круглый Живот все время играл в лесу со своими друзьями.